Часть четвертая. Я согласна. Глава 16. Поздно вечером, уставшая, но довольная, я вернулась домой, встретив в гостиной Тиана, что-то рассматривающего в кружке, и очень удивилась. «А почему не спишь?» — с улыбкой спросила я. «Решил дождаться и удостовериться, что ты добралась до дома», — мрачно ответил Дангур. «А что со мной могло произойти?» В ответ – молчание, и, подождав немного, я не выдержала и решила спросить напрямую. «Тиан, скажи мне, тебе не нравится Мишель?» «Нет, не нравится», – он с вызовом посмотрел на меня. «Почему?» «Есть причины», – Анрасер поджал губы. «Я тоже почувствовала, что начинаю злиться». «И теперь ты будешь неодобрительно смотреть на меня, но молчать? Ты специально, да?» «А тебе так сложно поверить на слово, что эти причины есть?» Чувствуя, что раздражение достигло апогея, я ринулась на кухню. «Как же Тиан достал меня своими глупыми подозрениями и недовольством!» Негативные эмоции клокотали в душе, не давая успокоиться и подумать. «Какой же он несносный, несговорчивый, непримиримый! Действительно, как собака на сене! И самое скверное то, что я все равно люблю его!» Опираясь руками о стол, безразлично рассматривала свое отражение в глянцевой поверхности. «Зачем мне молодость, если я не могу стать счастливой с тем, кого люблю?» Правда, сейчас мне больше всего хотелось как-нибудь досадить Анрасеру. Но ведь это не выход, а совсем даже наоборот, замкнутый круг. К чему мы тогда придем? К вечному, никому не нужному противостоянию? Как же мне хотелось покончить с этим нелепым недопониманием, иметь возможность касаться его, обнимать и быть уверенной, что мы принадлежим только друг другу. Как отчаянно необходимо почувствовать его крепкие объятия, прижаться так тесно, словно мы слились в одно целое. Мне никогда не разлюбить его, в очередной раз призналась себе в простой истине. Как бы Тиан ни пытался меня оттолкнуть, я все равно смотрела только на него. И даже теперь, после этой нелепой и обидной сцены ревности, готова была простить его, только бы Анрасер наконец понял, что нам друг без друга не жить. И тут, словно в ответ на мои мысли, послышались тихие шаги, а затем сильные мужские руки легли мне на плечи. Сердце, выполнив невообразимый кульбит, быстро застучало. Застыв в настороженном волнении, я вслушивалась в его дыхание, не имея сил и смелости, чтобы оглянуться. Мне не хотелось, чтобы Дангур прочел по моему взгляду все те чувства, которые я сейчас испытывала к нему. Бывают такие моменты, когда обнажить душу перед другим слишком больно и страшно. «Прости», — раздался тихий голос Тиана у меня над ухом. «Пожалуйста, прости меня». В первое мгновение я подумала, что ослышалась, а потом, защипавшие от подступивших слез глаза и сбившееся дыхание, не дали мне ничего ответить ему. Но, кажется, Анрасер и не ждал ответа. «Я идиот, сходящий с ума и не знающий, что со всем этим делать». Уткнувшись носом в мою макушку, Тиан тяжело вздохнул. А по моему телу прибежала стая мурашек, вызванная его горячим дыханием. Откинувшись назад, я оперлась в его широкую грудь и прикрыла глаза. «Я так боюсь не сдержаться в твоем присутствии и, отпустив свои чувства, на волю причинить боль. Моя сила слишком велика, но и ты, словно магнит, притягиваешь меня, не давая возможности хоть немного отстраниться». Его горячие руки, начавшие медленно спускаться с плеч к моим ладоням, посылали волны тепла по всему моему телу. На короткий миг, переплетя наши пальцы, Тиан переместил ладони мне на талию. Теперь горячая тяжесть оседала внизу живота, заставляя мелко подрагивать. Мое наваждение, мое проклятие, мое чудо. Я плавилась от его чуть хрипловатого голоса, нашептывающего мне такие безумно приятные и нужные моему израненному сердцу слова. Но еще большее удовольствие доставляло его участившееся дыхание. Оно ясно показывало, Тиану тоже нравится то, что происходит сейчас между нами. Отведя мои волосы в сторону, Дангур проник губами к яростно пульсирующей жилке на моей шее. Охнув, я сильнее задрожала, накрыв его руку, придерживающую меня за талию своими руками. Немного прогнувшись в спине, отчетливо почувствовала, что Тиан не меньше меня охвачен желанием, и его тело тоже стремится к близости. И это знание еще сильнее возбуждало меня. Прикрыв вмиг потяжелевшие веки, признала себе, сил противостоять этим сводящим с ума прикосновениям нет. Хорошо, что я стояла, опираясь на него. Ноги совсем ослабли, когда Тиан принялся целовать открытые участки кожи, понемногу освобождая меня от одежды. А я и не сопротивлялась, лишь тихо постановала, когда волны чувственной истомы прокатывались по телу. И чем сильнее Тиан сжимал меня в своих объятиях, тем я еще больше погружалась в сладкое марево желание. Все переживания отошли на задний план, и я с замирающим от предвкушения дыханием следила за тем, как Анрасер медленно избавляет меня сначала от кофточки, а затем и от юбки. Наблюдать за тем, как его руки скользят по обнаженной коже, оказалось непередаваемым удовольствием. Иногда он ненадолго замирал, словно опасался, что я передумаю и оттолкну его. Но я не собиралась уходить, трепеща от сводящей с ума близости его тела, только немного наклонилась вперед, навалившись на стол и чувствуя, что ноги готовы подвести. А Тиан, словно почувствовав мое безмолвное согласие, неторопливо принялся избавлять меня от нижнего белья, лишая своими ласками остатков разума. И уже не имело значения, что мы находимся на кухне. А значит, если Эндар сегодня придет, то может застать довольно интересную картину. И едва я осознала это, как мужские ладони потянули меня назад, безмолвно требуя откинуться на широкую мускулистую грудь Дангура. Его сердце стучало ошеломительно мощно, заставляя меня забыть о страхе быть пойманной в пикантной ситуации, погружая в свой быстрый ритм. Я чувствовала, что Тиан все больше начинает терять самообладание, и все равно он старательно сдерживался, не желая спешить. Его ладонь ласково коснулась моей обнаженной груди, почти полностью накрывая упругое полушарие. Не удержавшись, я выгнулась навстречу жару этого прикосновения, и еще одна волна тепла прокатилась по телу. И Тиан застыл, завороженно уставившись на скрытую его ладонями грудь поверх моего плеча. Его дыхание сбилось, а руки сильнее сжали нежное полушарие, вырвав из моего горла тихий всхлип. «Мия, моя Мия, я еще никого и никогда так не желал, как тебя. Мое сладкое проклятие!» Его слова пробились сквозь затуманенное желанием сознание, пролившись бальзамом на мое сердце. Вздохнув, я плавно развернулась в его руках, наконец-то решившись посмотреть в глаза моему мужчине. Сейчас внутри меня полыхало пламя, совладать с которым мог только он. Тем более во взгляде Тиана я видела ответный огонь, полыхавший не менее ярко, а может и намного сильнее. Ничто в Дангуре сейчас не напоминало того холодного и отстраненного куратора, который маской безразличия старательно отгораживался от меня все эти дни. Страсть и неприкрытый голод в его взгляде сказали мне обо всем. Он признал. Признал ту невероятную и невообразимо прочную связь, которая возникла между нами уже давно. Сердце застучало, как сумасшедшее. По алчному взгляду, что жадно скользил по моему телу, я поняла – пощады не будет. Сейчас я сполна получу за собственное коварство, за все те мгновения, когда старательно соблазняла его. Смесь удовлетворения, желания и обещаний в его глазах. Одно этот заставляло меня сгорать от нетерпения. Тиан уже снял свою рубашку, позволяя мне восторженно любоваться мощью его сильного тела. Не отведя от меня взгляда, чуть отступив и повозившись застежкой, стянул штаны. А я, как зачарованная, следила за каждым его движением, любуясь хищной грацией, когда Анрасер вновь приблизился ко мне. Я в полной мере осознала, что это поворотный момент в наших отношениях, и неожиданно испугалась. не его, себя. Смогу ли я, жившая совсем в другом мире женщина, соответствовать ему, непоколебимому и решительному воину другой расы? Но не глупо ли? Столько всего сделать для того, чтобы он обратил на меня внимание и в такой момент испугаться. Мысленно обозвав себя дурой, я сама потянулась к нему, желая коснуться красивого тела. «Не сегодня», — прохрипел он, перехватив мое запястье. Прежде чем я осмыслила его слова, Тиан рывком обхватил мою талию руками, мгновенно приподнял и усадил на стол. Гладкая поверхность, в которой я еще совсем недавно разглядывала себя, приятно холодила кожу бедер. Эта прохлада оказалась жизненно необходима, ведь я плавилась под жарким взглядом мужских глаз, чувствуя, как тепло тела Тиана обволакивает меня вслед за его собственническими объятиями. Потому как он стискивал меня, перемежая долгие поцелуи и нежные ласки, с порывами едва сдерживаемой страсти становилось понятно, что Дангур подошел к черте, за которой его покинет самообладание. И я с нетерпением ждала этого мгновения, желая узнать его, настоящего, не скованного железным самоконтролем. Огрубевшими ладонями Тиан надавил на внутреннюю сторону моих бедер, заставляя шире развести ноги. На миг прохлада коснулась и влажной плоти моего лона. «Ты бесподобна!» Подавшись вперед и обнимая меня одной рукой, Анрасер пристально посмотрел на меня. «И как только я выдержал все эти дни!» «Да, как?» Растерянно пролепетала я, думая только о том, что пальцы другой руки мужчина погрузил в меня. Накрывшись головой, восторг совершенно одурманил. Истинный пир ощущений, нестерпимое наслаждение – вот что я испытывала, позволяя Тиану делать с моим телом все, что он пожелает. Дангур оказался фантастическим возлюбленным, в чем у меня уже была возможность убедиться. Но сейчас, когда он отринул все барьеры и позволил собственной страстной натуре возобладать над сдержанностью, я поняла это в полной мере. Мне временами казалось, что я взмываю, паря где-то очень высоко, так силен был восторг от ласки поцелуев Тиана. Вцепившись в плечи Дангура, я сама не замечала, как с моих губ почти непрерывно срываются стоны и мольбы. Противостоять Тиану было невозможно. Казалось, он был везде и сразу. Его руки, губы, его тело, его аромат – они были повсюду, и снаружи, и внутри меня. Потребность в чем-то большем нарастала с каждой секундой, с каждым вдохом. Я сама не заметила, как подалась навстречу мужчине, жаждая почувствовать его еще глубже. Тиан настолько распалил мое желание, сделал податливый как воск, что я готова была отдаться ему немедленно и без остатка. Но оказалось, это не входило в планы Дангура. Когда он заставил меня лечь на стол и, еще шире разведя ноги, коснулся языком моей пульсирующей желанием плоти, на мгновение показалось, что теряю сознание от пронзившей вспышки наслаждения. Это было похоже на агонию. Мое тело выгибалось дугой, стремясь навстречу его рту. Язык Тиана чувственно касался нежной кожи моего лона, стараясь проникнуть как можно глубже. Я совершенно потерялась от накатившего наслаждения. Никогда не испытывала ничего подобного раньше. Тиан следил за моей реакцией, бросая быстрые взгляды на лицо. В его глазах я видела не только бесконечный голод и жажду обладания, но и удовлетворение. Ему нравилось, как содрогается мое тело в лихорадке удовольствия. Обхватив руками бедра, Дангур рывком притянул меня ближе, к самому краю столешницы. Испытывая болезненные ощущения от ищущего выхода напряжения, я с трудом осознавала его маневр. Думала лишь о том, что грудь отчаянно нуждается в прикосновении его губ. Вновь прогнувшись, я так попробовала привлечь к ней внимание Тиана. Он откликнулся мгновенно, проникнув в груди жадным поцелуем. Если я жаждала чувствовать, впитывать каждой клеточкой тела его сумасшедшую страсть, то он стремился отдать мне все, на что был способен. Его бедра подались вперед, и я почувствовала усиливающее давление на свою плоть. а вскоре и последовавшее за этим сводящее с ума ощущение наполненности. Спазм удовольствия стал таким сильным, что у меня перехватило дыхание. Никогда раньше я не испытывала настолько крышесносных ощущений. И только Тиан смог мне их подарить. Стоило мне немного успокоиться после так внезапно накатившего восторга, как Тиан полностью отпустил свои эмоции, перестав сдерживаться. От его пресловутой сдержанности не осталось и следа. Я знала, что навсегда запомню этот момент, его яростную несдержанность и безумную страстность. И вновь я почувствовала, как меня наполняет приятная истома, все сильнее закручивающаяся в тугую пружину. Я настолько была захвачена волной нахлынувших ощущений, что с трудом воспринимала происходящее. А потом мы вместе застыли в вечности. Приходила в себя очень медленно, с трудом выплывая из вязкого марева неги и довольства. А когда с трудом открыла глаза, Тиан склонился надо мной и нежно поцеловал. «Моя! Никому не отдам!» — раздался его хриплый голос. «Я самая счастливая женщина во Вселенной!» Укутавшись в покрывало, я сидела на подоконнике, глядя на лениво начинавшийся день, и думала обо всем произошедшем со мной. Рассвет окрашивал белые дома в розовый цвет, принося с собой чувство щемящей сердце ностальгии. После того, что случилось на кухне, мы с Тианом так и не смогли поговорить. Сначала нам было немного не до этого. Когда он принес разомлевшую меня в спальню, мы просто лежали рядом, лениво целуясь. Разговаривать не хотелось. Нам было достаточно находиться в объятиях друг друга. А потом Тиана срочно вызвали посреди ночи, выдернув из моей постели. У них там что-то серьезное произошло, но что и где, я так и не поняла. Анрасер, поцеловав на прощание, пообещал поговорить, когда вернется. Вот я и ждала его, поминутно вспоминая прошлое. Сейчас почему-то жизнь на Земле казалась далекой и немного нереальной. Особенно с трудом и неохотой вспоминалась моя жизнь в образе старушки. Нет, я прекрасно осознавала, сколько мне лет, но очень быстро привыкла быть молодой и полной сил. Видимо, поэтому старательно изгоняла из сознания мое прошлое немощное состояние. Зато очень хорошо помнила свою первую встречу с Тианом. Тогда он мне показался даже немного устрашающим, хоть и не лишенным привлекательности. И это я подумала о серокожем инопланетянине, когда всю жизнь видела вокруг себя только людей. А ведь со временем Дангур стал для меня вообще самым красивым и самым лучшим. Хотя, если подумать, я почему-то с самого начала испытывала к нему непонятное расположение и доверие. Неужели судьба? Правда, нервы он мне потрепал знатно. В принципе, как и я ему. Но нельзя же отказываться от своего счастья, когда оно само к тебе в руки плывет. Соскочив с подоконника, я прошлась по комнате, стремясь немного размяться. И тут же почувствовала приятную ломоту во всем теле, вызвавшую мечтательную улыбку в моих губах. Покружившись по комнате из-за переполнявших меня эмоций, я тихонько рассмеялась. Жизнь прекрасна. Через полчаса все же спустилась на кухню, решив позавтракать. Напивая себе под нос, я шустро поставила вариться кофе и сделала несколько тостов. Что, кстати говоря, тоже вызвало мой довольный смех. Ведь прошло много времени с тех пор, как я пользовалась дорогими моему сердцу подсказками. Теперь разобраться с инопланетной техникой не составляло труда. И более того, я водила машину, спокойно передвигалась по городу, изучала профессию, которая мне нравится. Просто ожившая мечта какая-то. Кто бы мне еще полгода назад сказал об этом, я бы точно покрутила пальцем у виска и сбежала бы от сумасшедшего. Ну, как сбежала? Пошаркала бы потихоньку. А теперь я чувствовала себя полноправным гражданином империи галактического масштаба. Впереди меня ждала увлекательная жизнь, интересная работа и, самое главное, любимый Дангур под боком. По крайней мере, я искренне надеялась на это. Оставалось дождаться возвращения Тиана и все обсудить. Ведь игнорировать произошедшее между нами не получится. как и не получится отговориться тем, что секс был необходимой помощью в тот момент. «Это же надо было такое ляпнуть!» – возмутилась я, вновь почувствовав глухое раздражение. «И пусть это на самом деле было так, но все же...» Прижавшись лбом к прохладной столешнице, тут же резко подняла голову, вспомнив, чем мы вчера занимались на этом самом столе. Прикрыв ладонями запылавшее от смущения лицо, тихо захихикала. «Хорошо, что меня сейчас никто не мог увидеть. Выглядела я, наверное, довольно глупо. И вот надо было так упрямиться и даже договариваться о встрече с другими дангурами, чтобы все равно сдаться на мою милость. А ведь мне этот маньячина так и звонит, пытаясь назначить еще одну встречу. Кажется, я сильно приглянулась Лиару Зерзурому, раз он так настойчиво пытается увидеть меня. Надеюсь, не в качестве первоклассной жертвы. Я уже устала придумывать причины для отказа, а он все не отставал. Конечно же, проще всего было сказать, что он не пришелся мне по душе, а значит, может не надеяться на продолжение общения. Вот только меня что-то останавливало. И, скорее всего, этим чем-то было мое мягкосердечие. Мне не хотелось обижать его, зная, как дангурам важно найти свою пару. Понимаю, это глупая отговорка, но мне казалось не таким обидным поставить перед фактом, что я выбрала другого, чем отказать кому-то до окончательного определения с будущим мужем. А вот Найоран таким настырным не был. Он вообще не стремился остаться со мной наедине, кроме как по необходимости, из-за занятий. Как раз недавно на открытой планете нашли новый вид плотоядных лиан, одурманивающих своих жертв ароматом цветов, и преподаватель с головой ушел в исследование. Правда, перед этим воплотив в жизнь свою идею поощрения в виде посещения поющих ирисов. Я думала, что не выживу, погребенная под лавиной вопросов любопытных одногруппников. Пришлось не один и даже не два раза пересказать в мельчайших подробностях все, что я видела в лаборатории. Хорошо, хоть они не заставили пересказывать все свидание. Кстати, нужно проверить, не прислал ли кто свою часть предстоящей нам презентации. Недавно Найоран озадачил нас новостью, что мы должны разбиться на группы и сделать большую презентацию, каждая группа по своему виду растений. Правда, поразмыслив немного, Денар сам составил списки групп. В итоге в мою входили Кован, Нагор, Мива и я. Против первых двоих я ничего не имела против, а вот наша зеленокожая красотка тоже была не в восторге от перспективы сотрудничества со мной. Вот только преподаватель оказался неумолим и ничего не пожелал менять в составах групп. Пришлось смириться и по требованию парней стать главной в нашем проекте. От этого, кстати, Мива тоже в восторг не пришла. Вот и приходится мне теперь не только свою часть делать, но и за остальными следить. Ну ничего, мне даже понравилось заниматься этим. Заодно и время убью, пока Тиан не вернется. Как чувствовала, что нужно проверить почту. Мне написала Мива, предложив встретиться на одной из ферм, как я их называла, где как раз выращивали нужные нам для презентации цветы. У нее оказалась самая трудоемкая часть работы. Нужно было самой сделать голоснимки, а не натаскать их из сети, и затем наложить на эти снимки некоторые выдержки из нашего текста. В итоге я решила, будет несправедливо, если ей придется одной таскаться по фермам и садам. Чем Мива тут же и воспользовалась, сказав, что я буду ездить с ней. Если честно, я думала, она затребует в напарнике Нагора и была удивлена ее выбором. Но раз так, придется поехать. Через час я, взяв выделенный мне Леорд, отправилась на встречу с одногруппницей, опять забыв оставить записку Тиану. Остается надеяться, что надолго задерживаться не придется. Сегодня меня ожидал слишком важный и долгожданный разговор с моим дангуром. До места встречи мне пришлось ехать еще добрый час, а все из-за того, что я, следуя навигатору, умудрилась заблудиться. В моем случае топографический кретинизм проявляется весьма неожиданно и совсем не вовремя. Прибыв на место встречи, слегка во взвинченном состоянии, я сразу же направилась на поиски девушки. «И зачем она захотела встретиться прямо на поле?» – недовольно пропыхтела я, плутая по узким тропкам между орозиями, высокими кустовидными цветами. «Где мне ее здесь искать?» Пройдя еще немного и поняв, что я так ничего не добьюсь, написала ей сообщение, требуя подать хоть какой-нибудь знак. И, конечно же, ответа не получила. Интересно, почему я не удивлена? «Ну, погоди у меня, дай только встретиться с тобой на занятиях. Что за детский сад в самом деле?» Мне пришла в голову мысль, что таким способом Мива просто поиздевалась надо мной. Решила заставить меня понапрасну заехать в такую даль. А ведь сама уже, наверное, давно набрала нужный материал и теперь отдаст его в последний момент. Резко развернувшись, я направилась назад к машине, кипя праведным гневом. И когда в очередной раз повернула в нужном мне направлении, на кого-то налетела. «Ох, простите меня, я не хотела!» Сразу принялась извиняться, даже не посмотрев на того, с кем столкнулась. Когда незнакомец, придержавший меня за талию, не подумал отпустить, я гневно на него посмотрела. Да так и обмерла. Вот уж кого я здесь точно не ожидала увидеть, так это его. «Что вы...» «Скоро все закончится», — ответили мне, прижав к лицу тряпку, пропитанную чем-то с резким запахом. «Как банально», — успела подумать, прежде чем погрузиться во тьму.